Угу, да, так ты говоришь, че? Господи, я торопливо распахнула окно и подозвала Джейми к себе. Он послушно высунул голову и плечи в дождь, вдыхая свежий, не пахнущий гиацинтом воздух. Уф, так-то лучше, с облегчением заметил он через некоторое время, втягивая голову обратно. Глаза его округлились. «Что это ты делаешь, Саксоночка?» «Моюсь», — ответила я, расстегивая застежки на платье. «Вернее, собираюсь смыться. Я вся намазана этим гиацинтовым маслом». Он смотрел на меня, недоуменно моргая. «И если не смыть, ты еще, пожалуй, лопнешь». Он задумчиво почесал кончик носа и кивнул. «Тут ты права, Саксоночка. Приказать лакею принести тебе горячей воды? Не беспокойся. Ополоснусь на скорую руку, и запах исчезнет», — уверила его я, торопливо расстегивая и расшнуровывая одежду. Потом подняла руки, собрала волосы в пучок. Тут Джейми весь подался вперед, схватил меня за запястье и вздернул руку в воздух. «Что ты делаешь?» – удивилась я. «Нет, это ты что сделала, Саксоночка?» – воскликнул он, заглядывая мне под мышку. «Побрилась», – с гордостью ответила я, – «вернее, навощилась. К Луизе приходила сегодня утром ее нечто вроде личной косметички. Она и меня заодно обработала». «Навощилась?» Джейми в полном недоумении переводил взгляд со свечи в подсвечнике на меня и обратно. «Ты что же, совала воск себе под мышки?» «Да нет, не тот воск, что ты думаешь», – успокоила я его. «Ароматизированный воск из пчелиных ульев. Косметичка нагрела его, затем наложила вот сюда, пока он еще был горячим, а потом отодрала, как только он остыл». Я слегка поморщилась при этом воспоминании. «И вот, полюбуйся, лысенькая, как твой дядюшка Боб». «Мой дядюшка Боб никогда бы не потерпел ничего подобного», – сурово заметил Джейми. «И вообще, на кой черт тебе это понадобилось?» Он всматривался мне под мышку, все еще не отпуская руку. «Ведь больно было, наверное. Апчхи!» Он отпустил руку и отскочил. «Я говорю, больно, небось, было?» – спросил он, поднося платок к носу. «Ну, немножко», – созналась я, – «однако результат того стоит, не правда ли?» Я подняла обе руки и повертела перед ними, как балерина. «Впервые за долгие месяцы почувствую себя абсолютно чистой». «Стоит?» – он все еще пребывал в недоумении. «Но при чем здесь чистота?» Лишь с запозданием до меня дошло, что ни одна из шотландок, с которыми мне доводилось встречаться, не использовала деплиторий. К тому же Джейми никогда не вступал в достаточно тесный контакт с прижанками из высшего общества, чтобы заметить эту тонкость. Ну, начала я в этот миг с особой отчетливостью, представив себе, с какими должно быть трудностями сталкиваются антропологи, пытающиеся истолковать обычаи какого-нибудь первобытного племени. Так, по крайней мере, меньше пахнет. «А что плохого в том, что ты пахнешь собой?» – осведомился он. «Пахнешь женщиной, а не какой-то там цветочной клумбой». «Я ведь мужчина, а не пчела, Саксоночка. Ну что, будешь мыться или нет? Иначе я к тебе и на 10 футов не подойду». Я взяла губку и начала протирать тело. Мадам Лестер, косметичка Луизы, намазала меня всю с ног до головы ароматизированным маслом. Одна надежда, что оно легко смывается. Все же это страшно угнетает видеть, как он бродит вокруг кругами, настороженно принюхиваясь и сверкая глазами, словно волк, кружащий в поисках добычи. Окунув мочалку в таз, я бросила через плечо. «Эй, я и ноги тоже обработала». Осторожно покосилась в его сторону. На смену удивлению пришла полная растерянность. «Ну уж ноги-то у тебя ничем не пахнут», – заметил он. «Разве что будешь ходить по колено в коровьем навозе». Я повернулась и, подобрав юбку до колен, оттянула носок ступни демонстрируя изящный изгиб икры и лодыжки. «Смотри, насколько они стали красивее», — сказала я. «Гладкие, стройные, не то что какая-нибудь обезьянья лапа». Он перевел взгляд на свои волосатые коленки, уязвленные до глубины души. «Так выходит, я, по-твоему, похож на обезьяну?» «Да не ты! Я уже начала терять терпение». «Но ноги-то у меня всегда были куда волосатее, чем твои». «Естественно, ты же мужчина». Он было собрался ответить что-то, но лишь покачал головой и пробормотал под нос фразу по-гельски. Затем уселся в кресло, откинулся на спинку и, сощурив глаза, начал наблюдать за мной, время от времени бормоча что-то под нос. Я не стала требовать от него перевода. К тому времени, когда я уже почти отмылась, атмосфера накалилась настолько, что я решила предпринять попытку к примирению. «Знаешь, могло быть и хуже», — заметила я, намыливая внутреннюю сторону бедра. «Луиза удалила вообще все волосы с тела». Это заявление настолько потрясло его, что он снова перешел на английский, по крайней мере, на время. «Что? И даже со своего горшочка с медом?» буркнул я в ответ, довольный уже тем, что эта сенсационная новость отвлекла его от рассуждений на тему моего поведения. «Да, все волосы до единого. Мадам Лассер выдергивала их без всякой жалости». «О, Дева Мария, Мать Пресвятая Благородица!» Он зажмурился, словно отвергая саму мысль о случившемся. «Чуть позже». Открыл глаза и уставился на меня сверкающим взором. «И на кой же черт ей понадобилось быть лысой, как шар?» «Она говорит, — осторожно начала я, — что мужчины находят это сексуальным». Густые рыжие брови поползли вверх и почти скрылись под волосами, не спадающими на лоб. Нелегкий трюк для мужчины с высоким лбом. «Да перестань бормотать, наконец!» – прикрикнула я на него, бросая полотенце на спинку стула. «Я не разбираю ни слова!» «Ну и слава Богу, что не разбираешь, Саксоночка!» – ответил он. Глава 12. Обитель ангелов. «Ладно, так и быть», – решился вдруг Джейми за завтраком, ткнув в мою сторону ложкой. «Можешь идти. Но только кроме лакея возьмешь провожатые Мурту. Там, возле этого собора, район, который пользуется дурной славой». «Но к чему мне провожатый?» Я отодвинула тарелку с овсянкой, на которую взирала без всякого энтузиазма. «Джейми, ты что, хочешь сказать, что не возражаешь, если я пойду в обитель ангелов?» «Сам не знаю, что именно я хочу сказать», — ответил он, деловито ковыряя в своей овсянке, «но думаю, что не возражаю. Уж лучше работать в больнице, чем проводить время у Луизы де Латур. Полагаю, что на свете есть худшие вещи, чем общение с нищими преступниками», — мрачно добавил он. «Уж, по крайней мере, вряд ли ты явишься оттуда с выщипанным причинным местом». «На этот счет можешь быть спокоен», — обещала я. В свое время мне пришлось перевидать немало хороших больничных сестер и всего лишь несколько отличных, которые умудрялись превратить свой нелегкий труд в праздник. Что касается матери Хильдегард, то это был как раз обратный случай, и результаты впечатляли. Трудно было вообразить более подходящую персону для руководства заведением, подобным обители ангелов, чем матушка Хильдегард. Огромная, ростом около 6 футов, с сухой, ширококосной фигурой, завернутой в ярды черной шерстяной ткани, она парила над няньками и сестрами, как воронье пугало, надетое на палку и охраняющее тыквенное поле. Привратники, сестры, пациенты, санитары, послушники, посетители, аптекари. Их всех точно ветром сдувало при ее появлении. Или же они сбивались в компактные группки, которыми матушка Хильдегард могла легко управлять. Господь наделил ее не только внушительным ростом, но и лицом, таким уродливым, что это почти граничило с гротеском, а потому неудивительно, что она посвятила свою жизнь служению Господу. Иисус был, пожалуй, единственным мужчиной, от которого она могла бы ожидать взаимности. Голос у нее был низкий и звучный, с характерным носовым гасконским акцентом. Он гремел в больничных коридорах, словно отголосок церковного колокола. Сначала было только слышно ее, а потом уже видно. При ее приближении холл наполнялся звуками ее голоса, затем появлялась она сама и направлялась к своему кабинету, где ее ожидали придворные дамы, в том числе и я, пытавшаяся укрыться за спиной Гера Герцмана, как пытаются укрыться от урагана обитатели какого-нибудь островка, ищущие спасения за хрупкой перегородкой. Она заполнила собой дверной проем с шуршанием одежд, напоминающим шелест крыльев летучих мышей, и обрушилась на Гера Герцмана с хищным криком, звучно целуя его в щеки. «Мой дорогой друг, вот нежданная радость!» Тем более приятное, что неожиданно, что привело вас ко мне. Выпрямившись, она обернулась к нам широкой улыбкой на лице. Улыбка оставалась таковой, пока Герр Герцман объяснял ей цель нашего визита. Однако еще менее опытная, чем я, предсказательница судеб, могла бы заметить, как затвердевают ее скулы, и улыбка из искренней превращается в вымученную. «Мы очень ценим ваши идеи и благородный порыв, мадам!» Глубокий звучный голос продолжал рассыпаться в благодарностях, однако я заметила, как маленькие умные глазки изучают, оценивают и взвешивают. Видимо, она решила, как лучше распорядиться этой помехой, нарушившей привычный ход вещей, да еще умудриться выбить из этих набожных дамочек побольше денег, с которыми они были готовы охотно расстаться ради спасения собственной души. Наконец, видимо, приняв какое-то решение, она громко хлопнула в ладоши. В дверях, как чертик из шкатулки, возникла коротышка-монахиня. «Сестра Анжелика, будьте так добры, сопроводите этих дам в лабораторию, выдайте им соответствующую одежду, а потом покажите палаты. Пусть они помогут при раздаче больным еды, раз уж проявляют такое желание». Длинный широкий рот слегка искривила гримаса, показывающая, что мать Хильдегард сильно сомневается в желании дам посетить палаты. Мать Хильдегард была великим знатоком человеческих душ. Три дамы, посетившие первую палату, где лежали больные золотухой, чесоткой, экземой и вонючей пимией, тут же сочли, что вполне могут удовлетворить свою склонность к благотворительности, ограничившись пожертвованием определенных сумм на больничные нужды, и вихрем умчались обратно в лабораторию скидывать грубые холщовые халаты, которые им там предоставили. В центре следующей палаты долговязый мужчина в темном балахоне довольно умело проводил ампутацию ноги. Умелость усугублялась еще и тем фактором, что никакого обезболивания при этом не применялось, а держали несчастного два дюжих мускулистых санитара и плотного сложения монахиня, усевшаяся на него верхом. К счастью, развивающиеся складки ее сутаны скрывали от меня лицо больного. Одна из дам, следовавшая прямо за мной, тихо ахнула. Обернувшись, я заметила спины двух других добрых самаритянок, улепетывающих по коридору. Они столкнулись в тесном проходе, ведущем к лаборатории, то есть к свободе. За последним отчаянным рывком послышался треск рвущегося шелка. Они прорвались и полетели по плохо освещенному коридору, едва не сбив с ног попавшегося на пути санитара с подносом, на котором лежали стопки салфеток и хирургические инструменты. Обернувшись, я с удивлением обнаружила, что Мэри Хоукинс все еще рядом. Лицо ее было белее полотняной салфетки. Следует заметить, что здесь, в больнице, белье было сероватого оттенка, а вокруг рта и подбородка залегли голубоватые тени. Однако она все еще была рядом. «Давайте живо, поторопитесь!» — властно воскликнул хирург, адресуясь, по-видимому, к едва не сбитому с ног санитару, который, торопливо поставив поднос, подбежал к нему, держащему наготове пилу, с целью отпилить отделенную от плоти бедренную кость. Санитар наклонился наложить второй жгут над надрезом, пила задвигалась неописуемым скрипучим звуком, и я предусмотрительно развернула Мэри Хоукинс спиной к этой сцене. Я ощущала, как дрожит ее рука, а розовые губки побелели и сморщились, точно побитые морозом лепестки цветка. «Хотите уйти?» – участливо спросила я. «Уверена, матушка Хильдегард закажет для вас карету». Обернувшись, я вгляделась в полумрак холла. Боюсь, что графиня и мадам Ламберт уже отбыли. Мэри шумно втянула воздух, потом самым решительным видом сжала губы. «Нет», — пробормотала она, — «если вы остаетесь, то и я тоже». Я твердо вознамерилась остаться. Любопытство и стремление разузнать как можно больше об операциях, проводимых в этой больнице, оказались сильнее желания пощадить чувства Мэри.